в маленьком швейцарском городке. С 27 июня по 6 июля 2011 года я участвовал в Международной швейцарской музыкальной академии Сейдзи Адзавы. Семинар для молодых исполнителей на струнных, организованный маэстро Адзавой в маленьком швейцарском городке Роль, близ Монтрё, на берегу Женевского озера. Семинар проходит ежегодно и длится 10 дней, тем летом он прошел в 7-й раз. Талантливые исполнители на струнных, в основном не старше 30, съезжаются со всей Европы, чтобы многому научиться на выездном семинаре. Место, где они живут и учатся, что-то вроде муниципального культурного центра. Хотя городок совсем небольшой, это прекрасное, утопающее в зелени здание с просторной территорией на берегу озера. Судя по старинному фасаду, у него интересная история. Под окнами время от времени проходит рейсовый паром. Курсирует между Францией и Швейцарией, чьи флаги красиво реют на носу и палубе. Под управлением маэстро Адзавы занятия ведут первоклассные преподаватели: Памела Франк, скрипка, Нобуко Имаи, альт, и Садао Харада, виолончель. Кроме того, в качестве специального лектора из Америки приехал легендарный Роберт Манн, который более полувека был первой скрипкой Джульярдского струнного квартета. Что и говорить, желающих пройти столь насыщенную программу очень много. Поэтому принимают только действительно талантливых музыкантов после строгого предварительного прослушивания. Можно сказать, здесь собирается молодая музыкальная элита со всей Европы. Обучение на семинаре организовано квартетами. Три преподавателя наблюдают за группами, слушают исполнение, дают подробные рекомендации и советы в том, что касается темпа, тембра, баланса звука. Такой формат немного отличается от привычного обучения. Я бы назвал его «советами бывалых». Это не столько «делайте так», сколько «возможно, здесь лучше сыграть вот так». Собравшиеся здесь молодые музыканты уже наверняка столько учились, что сыты учебой по горло. Сюда они приехали за знаниями следующего уровня. Здесь царит дух единства. Я бы назвал это свободным музыкальным братством. Comradeship. Маэстро Адзавы время от времени сам участвует и дает рекомендации. Одновременно с этим, можно сказать, в отдельном формате проводит мастер-классы Роберт Манн. В специально отведенной ему просторной аудитории всегда полно народу. Здесь ведется уже не столько демократичное обучение, сколько дается краткая выжимка секретов мастерства. Почти в полном составе преподаватели и ученики собираются здесь, чтобы не пропустить ни одного слова знаменитого наставника, мастера камерной музыки. Я и сам посетил почти все мастер-классы и, хотя почти не разбираюсь в струнных, наблюдал с большим интересом. Многое из того, что я там услышал, помогло мне лучше понять, что такое музыка. Днем квартеты усердно занимались под крышей культурного центра, а с наступлением вечера участники брали свои инструменты и вдоль озера направлялись к старому каменному зданию с башней в 10 минутах ходьбы. Все называют его замком. Видимо, когда-то здесь было владение феодала или что-то вроде того, а сейчас оно, вероятно, принадлежит муниципалитету. Внутри, в зале второго этажа, все вместе занимаются в ансамбле. В старину здесь, наверное, устраивали балы. Высокий потолок, орнамент, старинные портреты на стенах, большие окна распахнуты в летний вечер. Жители Роля могут свободно посещать оркестровые репетиции. Ежедневно они приходят сюда, садятся на приготовленные для них раскладные стулья и с интересом наблюдают за репетицией. За окнами, в еще светлом небе, быстро кружат многочисленные ласточки. Птичьи голоса заглушают деликатное пианиссимо. После примерно часовой репетиции публика тепло благодарит искренними аплодисментами за музыкальное удовольствие. Похоже, между местными жителями и академией установилась тесная связь. Музыка пустила здесь корни, превратилась в повседневный элемент городка. Оркестром управляют двое — Сейдзи Одзава и Роберт Манн. В репертуаре этого года дивертисмент К-136 Моцарта под управлением маэстро Одзавы и третья часть струнного квартета номер 16 Бетховена под управлением Роберта Манна. Кроме того, на бис подготовили первую часть серенады для струнного оркестра Чайковского, дирижер Сейдзи Одзава. Так, почти без отдыха, участники напряженно работают с утра до самого вечера. Они буквально нырнули в музыку с головой. И все же, несмотря на плотный график, молодые юноши и девушки, девушек чуть больше, в основном не старше 30, находят время самозабвенно наслаждаться молодостью. Ужинают все вместе, шумно, после занятий отправляются в местный бар, веселятся и бездельничают. Естественно, не обходится и без романтических историй. Я участвовал в семинаре как специальный гость. Маэстро Одзава сказал: «Харуки, вам стоит непременно приехать и своими глазами увидеть, чем мы занимаемся. Думаю, после этого вы станете слушать музыку по-другому». В некотором сомнении я отправился в Швейцарию. Купил билет на самолет, в аэропорту Женевы взял в прокат автомобиль и приехал на семинар на второй день. В роли не нашлось подходящей гостиницы. Городок маленький, гостиниц немного. И я остановился на берегу Женевского озера в городке под названием Ньон, в 15 минутах езды. В нескольких ресторанчиках поблизости подавали блюда из пойманной тут же рыбы. Впереди раскинулось озеро, город на другом берегу был уже территорией Франции. Справа вдали четко вырисовывались заснеженные белые Альпы. Лето в Швейцарии приятное. Из-за климата плоскогорья даже в яркое полуденное солнце, в тени деревьев прохладно. Свежий ветерок дует с озера. Временами хочется накинуть что-то легкое. Без кондиционера совсем не жарко, можно полностью погрузиться в работу. Проснувшись утром, я отправлялся на часовую пробежку. Бежал по тихим лесным тропинкам вдоль озера, в гостиницу возвращался с приятной усталостью. Немного поработав за письменным столом, садился в машину и ехал в роль. По обе стороны дороги до горизонта простирались поля подсолнухов и виноградники. Ни одного рекламного щита, ни магазинчика, ни Старбакса. В час дня мы все вместе обедали во внутреннем дворе полезными блюдами из местных овощей на шведском столе. После обеда я бродил по классам, наблюдая за групповыми занятиями, а в перерывах много беседовал с участниками. Многие приехали из Франции и Восточной Европы, но поскольку общепринятый язык музыкантов английский, мы хорошо понимали друг друга. Вначале они немного смущались, но отнюдь не робели. Сперва они не понимали, что здесь делать писателю, но когда я объяснил, что вместе с маэстро Одзавой пытаюсь писать о музыке, охотно приняли такого специального гостя и даже спрашивали, как мне понравилось то или иное выступление. Приятно, что многие из них читали мои книги. И, конечно, много полезного я услышал от Харады, и Майи, Памелы и иногда от Роберта Манна. Академия сродни временному содружеству, где можно свободно общаться со многими людьми, что я очень ценю. На семинаре я хотел понять главное — как создается хорошая музыка. Звуками хорошей музыки мы восхищаемся, а вот слыша не очень хорошую музыку, мы разочарованы. И это происходит совершенно естественно. Между тем, нам мало что известно о том, как создается хорошая музыка. Когда речь о фортепианной сонате или другом произведении, где все зависит от уровня конкретного музыканта, все более-менее ясно, но с ансамблем сложнее. Какие там действуют правила? Какие методы прошли проверку временем? Может быть, профессиональные музыканты знают это по опыту, но нам, простым слушателям, об этом ничего не известно. Всю неделю молодые музыканты, которые встретились здесь впервые, учатся у первоклассных исполнителей. Одной из моих задач было хронологически проследить весь процесс создания музыки. Для этого я старался ходить на все репетиции и внимательно слушать игру каждого музыканта. Маэстро Адзава и преподаватели следили за исполнением по нотам, но я их почти не умею читать, поэтому просто внимательно слушал. Никогда еще я так глубоко не погружался в музыку. Настолько, что она до сих пор звучит у меня в ушах. Вот список произведений, которые разучивали участники, чтобы вы могли представить, какая музыка все еще звучит в моей голове. 1. Гайдн, струнный квартет номер 75, опус 76, номер 1. 2. Сметана, струнный квартет номер 1 из моей жизни. 3. Равель, струнный квартет. 4. Яночек, струнный квартет номер 1 Крейцерова соната. 5. Шуберт, струнный квартет номер 13 Розамунда. 6. Бетховен, струнный квартет номер 6. 7. Бетховен, струнный квартет номер 13. Участники разучивали произведение полностью, но на заключительном концерте исполняли лишь одну музыкальную часть, иначе не хватило бы времени. Какую часть исполнять, решал педагог. В разных музыкальных частях первая и вторая скрипки менялись местами, на концертах в Женеве и Париже звучали разные части, а значит, первую скрипку исполняли разные музыканты. Из-за недостатка времени на концерте не удалось исполнить 13-й квартет Бетховена. На заключительном концерте октет из трех педагогов, действующих профессиональных исполнителей, и талантливых студентов, четверо репетировали 13-й квартет Бетховена, исполнили октет Мендельсона, струнный октет ми-бемоль-мажор. Люблю это произведение. Мендельсону было 16, когда он его написал. Который репетировали параллельно с квартетами. В свой первый день на семинаре, впервые услышав их исполнение, я почувствовал легкое беспокойство. Думаю, из-за порывистого, резкого звучания. Конечно, они играли вместе всего второй день, так что глупо было требовать от них глубокого, изысканного звука. Даже я это понимал. И все же в голову то и дело закрадывалось сомнение. Станет ли всего за неделю эта музыка такой, чтобы исполнять на концерте? Ведь пока она была всего лишь болванкой для создания того, что мы называем хорошей музыкой. Не слишком ли это мало? Неделя. Даже для маэстро Адзавы, чтобы придать ей товарный вид. Все же перед нами не профессиональные оркестранты с большим опытом, а пока всего лишь ученики. «Все нормально, постепенно будет лучше», — жизнерадостно улыбался маэстро Адзава. Но я продолжал сомневаться. Что бы я ни слушал, квартеты или оркестр, мой слух ловил одни лишь несовершенства. Гайдн не был похож на Гайдна, Шуберт на Шуберта, Равель не был похож на Равеля. Пусть и исполненная в полном соответствии с нотами, это все же была не та. Не настоящая музыка. И тем не менее, каждый день я садился за руль не слишком резвого универсала Ford Focus и ехал в роль, обходил разбросанные по всей территории классы и с надеждой прислушивался к игре молодых исполнителей. Держал в памяти каждую из музыкальных частей 7 струнных квартетов, чтобы видеть ежедневные изменения. Запоминал в лицо и по имени каждого ученика, отмечал для себя особенности его игры. Сначала прогресс казался очень медленным, словно невидимая глазу мягкая стена преграждала им путь. Я подумал, что так они, пожалуй, не успеют к концерту. Но в один прекрасный миг, в ярком свете летнего дня, между ними словно беззвучно вспыхнула искра. И в дневных квартетах, и в вечернем ансамбле звучание сделалось более собранным, словно раздвинув собой пространство. Исполнители стали дышать в унисон, звуки гармонично вибрировали. Постепенно Гайдн стал похож на Гайдна, Шуберт на Шуберта, а Равель стал похож на Равеля. Каждый теперь не просто исполнял свою партию, но слышал других. «Неплохо», — подумал я. «Совсем неплохо». Вокруг действительно зарождалось что-то особенное. И все же это пока еще не была хорошая музыка в полном смысле. Она была словно обернута в один или два слоя тонкой пленкой, которая мешала искренне трепетать человеческим сердцам. К несчастью, мне часто случается видеть такую пленку. В музыке, литературе и других видах искусства снять ее до последнего слоя порой и есть самое сложное. Но если не снять, зачем тогда вообще искусству быть искусством? Как раз в это время, не с самого начала, на семинар приехал Роберт Манн. Он открыл свой мастер-класс, послушал каждую группу, сделал конкретные замечания. Иногда очень жесткие. Например, прослушав первую часть струнного квартета Равеля, он сказал: «Спасибо, прекрасное исполнение, великолепное. Но», — тут он ухмыльнулся, — «мне не нравится». При этих словах присутствующие засмеялись, но исполнителям явно было не до смеха. Хотя я понял, что имел в виду Манн. Их музыка пока еще не звучала, как настоящий Равель. В ней не было подлинной музыкальной эмпатии. Я это понимал, и остальные, наверное, понимали тоже. Манн просто озвучил конкретный факт. Не подсластил, сказал прямо и кратко. Потому что так было нужно для музыки, и времени на расшаркивание не было. Он взял на себя роль ярко освещенного и точного стоматологического зеркала, которое не затуманивает реальность и не лицемерит, а честно и беспощадно высвечивает пораженный участок. Думаю, это под силу только такому, как он. Словно закручивая винтики каждой детали, Манн планомерно приводил в порядок весь механизм. Его советы и замечания всегда были конкретны, их суть понятна каждому. В них не было никакой двусмысленности, чтобы не тратить напрасно время. Он молниеносно раздавал замечания, а ученики жадно их ловили. Это длилось дольше получаса. Крайне напряженные полчаса, от которых захватывало дух. Ученики устали, еще больше был изможден 92-летний Манн. И все же, когда Манн говорил о музыке, взгляд его был по-настоящему энергичным и молодым. Это не был взгляд старика. Равель, звучавший на концерте в Женеве через несколько дней, был прекрасен. Исполнение неузнаваемо изменилось. В нем слышалась особая, сочащаяся сквозь звуки красота, присущая музыке Равеля. Винтики как следует завернулись. В битве со временем одержана блистательная победа. Конечно, исполнение было не идеальным. Оставалось пространство для дальнейшего созревания. И все же в нем сквозило тягучее напряжение, отличающее настоящую, хорошую музыку. Но главное, в нем звучала юная радость, а тонкую пленку аккуратно сняли. В общем, за неделю с небольшим они многому научились и сильно выросли в мастерстве. Наблюдая со стороны их перерождения, я будто сам многому научился и вырос. Это касалось не только Равеля. С тем же чувством, пусть и с небольшой разницей, я слушал на концерте каждую из шести групп. Это было чувство душевной теплоты и искреннего восхищения. То же самое можно сказать о совместном оркестре под управлением маэстро Адзавы. С каждым днем он будто набирал центростремительную силу, как если бы барахливший двигатель наконец завелся, и оркестр заработал автономно, как и подобает настоящему содружеству. Словно в Овидье явилось на свет неведомое животное. Овидье в Веданте и философии буддизма — исходная омраченность сознания. День за днем оно училось управлять лапами, хвостом, ушами, глазами, сознанием. Сперва путанные, с каждым разом его движения приобретали естественную грацию, становились все продуктивнее. Животное начинало инстинктивно понимать маэстро Адзаву, какое звучание он задумал, какого добивается ритма. Это не было приручением. Только особый вид взаимодействия, основанный на эмпатии. В этом взаимодействии открывалось богатство и природная радость музыки. Конечно, маэстро Адзава давал оркестру подробные указания о темпе, громкости, приемах игры. А еще, словно бережно настраивая точный механизм, по много раз заставлял играть одно и то же, пока не добьется нужного звучания. Он не приказывал, а предлагал. «Давайте попробуем так». Иногда шутил. Общий смех разряжал обстановку. Однако видение маэстро оставалось незыблемым от начала до конца. Ни малейшего пространства для компромисса. Шутки были всего лишь шутками. Смысл указаний маэстро Адзавы, как правило, был ясен даже мне. При этом я не понимал, как совокупность таких указаний создает целостный живой образ музыки и формирует единое представление о звуке и направлении у всех членов оркестра. Для меня это было чем-то вроде черного ящика. Ну как? Как это у них получается? Может быть, это профессиональный секрет маэстро Адзавы, который вот уже более полувека первоклассный дирижер? А может и нет. Может, это не секрет и не черный ящик, а то, что понятно каждому, но под силу только маэстро Адзаве. Неважно. Главное, это была настоящая, потрясающая магия. Сначала искра, без которой не разгорится хорошая музыка, а потом магия. Если нет хотя бы одного, значит не быть хорошей музыки. Это одна из вещей, которым я научился в маленьком швейцарском городке. Первый концерт состоялся 3 июля в Женевском Виктория-Холле, а второй и последний — 6 июля в парижском Гаво. Хотя выступал студенческий оркестр, все билеты на оба концерта были распроданы. Конечно, не в последнюю очередь благодаря имени Сейдзи Одзавы. Все-таки с предыдущего его выступления в прошлом году в Карнеги-Холле прошло уже полгода, так что ничего удивительного. В первом отделении играли 6 квартетов. Как я уже говорил, каждый исполнял одну музыкальную часть. Второе отделение открылось октетом Мендельсона. Затем вышел оркестр и под управлением Роберта Манна исполнил Бетховена. По-настоящему красивая музыка. Затем под управлением маэстро Адзавы оркестр исполнил Моцарта и на бис Чайковского. Оба концерта были прекрасными и запомнились надолго. Исполнение получилось невероятно качественным и душевным. Сквозь напряжение звучала спонтанная чистая радость. Молодые исполнители старались изо всех сил, и результат получился великолепный. Кульминацией стало заключительное исполнение Чайковского, эмоциональное, полное юной красоты. Зал поднялся, аплодисменты не смолкали, особенно тепло реагировала парижская публика. Конечно, в этих аплодисментах была и поддержка вернувшемуся на сцену маэстро Адзаве, в Париже его всегда любили. И похвала бесстрашно сражавшемуся студенческому оркестру, звучавшему совсем не по-студенчески. Но не только. В этих аплодисментах была чистая, без нотки сожаления, идущая из самого сердца благодарность за хорошую музыку. И неважно, кто стоял за пультом, а кто играл на сцене. Главное, это была точно хорошая музыка с искрой и магией. После концерта всеобщее возбуждение не спадало. От многих участников я слышал, что у них во время концерта на глаза внезапно навернулись слезы или что такая потрясающая возможность выпадает очень редко. При виде несдерживаемого потока этих эмоций и горячей реакции зала я понял, почему маэстро отдает Академии часть души, почему она так важна и незаменима. Он стремится передать новому поколению настоящую хорошую музыку. Передать само чувство, вызвать чистую вибрацию в душах молодых музыкантов. Думаю, это дарит ему огромную радость, не меньшую, чем управление первоклассными оркестрами вроде Бостонского симфонического или оркестра Венской филармонии. Между тем, При виде маэстро, который не щадит свой еще не окрепший после операции организм и почти безвозмездно готовит молодых музыкантов, я с горечью понимаю, что будь у него хоть несколько тел, ему все равно будет мало. По правде сказать, это меня печалит. Если бы мог, я нашел бы для маэстро пару-тройку запасных тел.